Глава 12. Изаму Такеда заговорил не сразу. Выдержал паузу, во время которой воцарилась мертвая тишина, а все старейшины, затаив дыхание, ожидали его вердикта. Откуда-то послышался лязг клинков. Я нервно сглотнул. «Такаши-сан», — протянул Изаму, не отводя от меня взгляда. «Прошу, знакомьтесь с документами. Мы рассмотрим предложение». Наконец он глубоко и тихо вздохнул и опустил взгляд. Я будто физически почувствовал, как тяжело ему далось это решение. И причина стала понятна спустя несколько секунд, когда до всех дошел смысл сказанных слов. «Немыслимо!» — вскочил с места Имагава. «И вы позволите русским помыхать нами? Изаму, да как ты...» «Заткнись, Сора!» — рявкнул Дэйчи. «Сядь, или я укорочу тебе ноги по колени!» Но у Имагавы нашлись сподвижники. «Клан Нагао будет проливать кровь самураев ради захватчиков?» — воскликнул один из старейшин за столом. «Не ради захватчиков, а чтобы мерзавец Токугава понял свое место!» «Он возомнил себя сёгуном! Ха!» — подскочил старейшина с другой стороны стола. «Он спелся с англичанами!» «И как вы смеете оспаривать решение главы дома Такеда?» — добавил еще один самурай, сидевший неподалеку. И начался гвалт. Самураев прорвало. Они кричали, ругались, кидались оскорблениями, угрозами. В какой-то момент мне показалось, что они уже и позабыли о нас. Взглянул на Орлова. Князь внимательно наблюдал за происходящим и явно запоминал всех, кто яро настроен против русских. Такаши Ода был раздражен, но держался. Под общий шум он принял папки с документами от Авдеева, раскрыл и принялся изучать их. Виктор Станиславович тут же переключился и стал подсказывать. «Как чувствует себя Азуми?» — спросил я. «С ней все хорошо», — кивнул Изаму. «Я хочу ее увидеть. Это будет возможно потом». Он встал, чем мгновенно заставил перепалку между самураями утихнуть. Похоже, я немного недооценивал авторитет Такеда среди кланов. Даже те, кто с ним не был согласен, быстро терял желание спорить. Один только Имагава глядел, словно мелкая злая псина, которая гавкает, пока ее держит поводок или ограда. «Хиро Токугава доверился англичанам, которые плюют на наш народ и наши обычаи. Он прикрывается желанием освободить Японию, но сам же ведет своих людей в лапы зверя. Мы же с вами должны научиться жить по-новому, чтобы передать наследие потомкам. Однако...» Он посмотрел сначала на меня, потом на Авдеева. «Если вы не готовы рассматривать вопрос автономии, нашу встречу можно считать завершенной, ваша светлость». «Законопроект в разработке», — оживился тот. «Бумаги при мне. К сожалению, вывод губернии в новый статус сопровождается рядом проблем, которые придется решать постепенно, и, как сказал господин Разин, мы пока ничего обещать не можем». «Нужно добро от императора», — добавил я. «А еще Сенат должен утвердить законопроект. Короче говоря, это дело долгое и сложное. Империя большая, и важные вопросы решаются не быстро». «Хорошо», — вздохнул Изаму. «Ничего подобного!» — взвизгнул Имагава. Гаденыш снова начал склоку, отчего другие противники Изаму зашевелились. «Сора, ты спешишь к предкам?» — поинтересовался Такаши. «Я могу тебе устроить быструю встречу, но не нужно подгонять остальных». «И это глава великого дома Ода!» — язвительным тоном процедил Имагава. «Вы позорите своих предков! Уж вам-то спешить к ним не стоит. Я не собираюсь участвовать в этом. Жрите подачки от новых хозяев без меня». Он прошествовал вдоль стола, собирая за собой хвост из приспешников. Некоторые последовали за ним сразу, кто-то еще колебался, но около трети самураев в итоге покинули большой зал под молчаливые взгляды оставшихся. Я приметил реакцию Орлова. Кажется, он слегка ухмыльнулся. А я решил повторить вопрос, который особенно беспокоил меня. «Изаму, а где Нобуа Ходзё?» «Не беспокойся», — ответил за него Дэйчи. «Он снаружи, охраняет замок. Мы же не глупцы и позаботились о безопасности». Орлов снова еле ухмыльнулся, а затем серьезным тоном проговорил. «Ну что ж, господа, пора начинать переговоры по существу. Полагаю, это займет немало времени, поэтому не хотелось бы терять его попусту». Из большого зала мы вышли ближе к полуночи. Я остановился у входа, прикрыл глаза и глубоко вдохнул прохладный освежающий воздух. Как же меня утомили эти переговоры! Авдеев с Ода спорили, горячо обсуждали законопроекты пункт за пунктом, периодически подключая кого-то из старейшин. А я сидел и ни хрена не понимал, о чем же идет речь. Они разговаривали то на русском, то на японском. Но оба языка в данном контексте казались мне одинаково незнакомыми. Но у нас получилось. Основные договоренности были достигнуты. Даже принято решение досрочно включить Такаши в Совет Министров Временного Правительства для дальнейшей работы над законопроектами. Рядом остановились Авдеев с Орловым. «Игорь Сергеевич, я был в шаге от того, чтобы прибить вас», — признался Орлов. «Но ваша бравада каким-то чудом сработала», — с дрожью в голосе добавил Авдеев. «Признаться, и я вздрогнул, и не от осенней прохлады. Просто понемногу начал осознавать, в какой близости находилась смерть». Чуть выждав, я сказал. «Видите ли, самураи не любят ходить вокруг да около. Лучше сразу сказать прямо в лоб. Тогда есть шанс, что тебя выслушают. Тем более...» Я покосился на Авдеева. «Ваш японский понимал только Ода, а русский не понимал даже я». Светлейший князь и министр юстиции вдруг начал хрипло и глухо смеяться. «Ваша светлость?» — удивился Орлов. «Нас спасла крестьянская прямота, Ярослав Владимирович. Могли бы вы такое представить?» «Нет», — помотал головой князь. «Но, признаюсь, я рад, что все так сложилось». «Я тоже рад, господа», — обратился я к ним. «Но на этом мы попрощаемся. Вынужден вас покинуть». Мы обменялись легкими поклонами и разошлись. Я направился прямиком к жилому дому, где разместились родственники самураев. Не успел я дойти до входа, как навстречу вышла Азуми. Мы остановились друг против друга и замерли. Это почему-то показалось немного неловко, но я решил нарушить это состояние и обнял ее. Пальцы зарылись в мягкую ткань кимоно, нащупали упругую талию. Меня окутал цветочный аромат. «Ты как?» — спросил я. «Хорошо. Но волновалась за вас обоих. Не хотела бы, чтобы ты и отец...» Договорить она не смогла. Вместо этого будто осмелела и сильнее прижалась ко мне, прильнув к груди. А затем подняла голову и посмотрела на меня таким взглядом, что... Черт, внутри что-то сжалось. Похоже, Азуми относилась ко мне несколько иначе, чем я думал. Скрипя сердце, пришлось разорвать объятия. Она будто очнулась, увела взгляд и отпрянула, гордо выпрямив спину. «Рада, что все сложилось хорошо. Спасибо тебе». «И заму нужно благодарить», — махнул я. «Если бы не он, нас бы нашинковали на кебаб». «Вы и правда были близки к подобной участи», — раздался позади голос Такеда. Я обернулся, и заму выглядел уставшим, он будто постарел. «Отец!» — воскликнула Азуми, помчавшись к нему. Они крепко обнялись и стояли так молча. Я не решался вмешиваться и просто наблюдал со стороны. Им скоро предстояло расстаться на какое-то время. Азуми, как наследница клана, отправится на Хоккайдо вместе с остальными отпрысками старейшин. Но я не сильно волновался, тем более компания у нее будет подходящая. Вместе с ней отправятся Сакоку и Сэндэйчи, а также целый отряд самураев для сопровождения. Условия для заложников подобрали отличные, можно сказать, райские. Они не будут ни в чем нуждаться. Начнут посещать образовательные уроки, чтобы узнать про империю как можно больше. Туда еще поселят молодежь имперской аристократии для обмена знаниями, так сказать. Но Изаму ничего из этого от волнений избавить не могло. Все же он отправлял единственного ребенка, любимую дочь, под присмотр чужаков. Хорошо, хоть они увидятся довольно скоро. Свадьба остается в силе, и Азуми вернется в конце ноября, чтобы провести церемонию. А после она в первую очередь уже станет частью рода Разиных. В заложники ее больше никто не возьмет. «Изаму», — окликнул я, когда они закончили обниматься. «Да. Вы и вправду были готовы сжечь все дотла?» В случае с Такеда это выражение подходило и для прямого смысла, и для переносного. «А какая теперь разница?» — пожал он плечами, слегка улыбнувшись. «Все закончилось, как закончилось». Его ответ мне не понравился. Почему-то по спине пробежали мурашки, и на мгновение я почувствовал жар огненной магии. «Давайте-ка чего-нибудь перекусим», — предложил я. «Мы даже на обед не прерывались, подумать только. Вы не в курсе, в Нагое есть пельменная?» Звонок вырвал меня из глубокого сна и заставил глаза распахнуться. Мелодия мне обычно нравилась, и я поставил партию скрипки, чем-то напоминающую зиму Вивальди. Ее тоже сочинил итальянец, но не так уж давно и с другой фамилией. Сейчас скрипка будто скрежетала по мозгам. «Да кто там такой охреневший?» — прорычал я, потянувшись к тумбочке рядом с кроватью. Это был мой выходной день. Единственный шанс отоспаться за долгое время. И часы на экране подсказывали, что смельчак на том конце провода рискует собственным здоровьем. «Зараза! 8 утра! Алло, кто там?» «Игорь Сергеевич!» — раздался в ответ крик. «Нет, его нет дома!» — говорит голосовой помощник. «Ваше сиятельство, хватит строить дурака!» «Сначала скажи, кто ты, мать твою, такой?» — прорычал я угрожающим тоном. Подействовало. Гонору у звонившего поубавилось, он откашлялся, немного успокоился, но ему не удалось скрыть раздражение в голосе. «Игнат Васильевич, министр водных ресурсов». С просонья не сразу удалось вспомнить его, но в итоге информация добралась до мозга. «И вам доброго утра. По какому вопросу звоните?» «Мито, что вы там устроили?» «Мито? Я уже проснулся, но вспомнить сразу было не так уж просто. Ах, да. Пару недель назад мы там прокладывали кабель в больницу. Хорошо поработали. Арсений впервые заслужил полноценный обед сверх съеденной самсы. И весь грязный, в земле, пожирал макароны с сосисками в компании простых японских работяг. Мито, Мито, Мито. А что, случилась какая-то авария?» — спросил я. «Не должно, ведь лично проводил подключение». «Авария, Игорь Сергеевич, авария!» — завопил Игнат Васильевич. «Да только не у вас, а из-за вас. Вы зачем канализацию перекрыли? Там у целого поселка из всех щелей полезло». «Так, так, так, стоп! Давайте без подробностей!» — прервал я его. Настроение улучшилось. Бомба замедленного действия сработала как надо. Жаль только, что так рано. «Меня этими подробностями сейчас осыпают по всем линиям. Вы хоть понимаете, кто живет в этом поселке? Это же...» «Да насрать!» — снова отрезал я. И только мгновением позже понял, что фраза получилась как никогда в тему. Настроение улучшилось еще больше. «Игнат Васильевич, Я вам лично звонил подтвердить актуальность карты. Никакой канализации там быть не должно. Но она там была. А вот это не мои проблемы. До свидания, Игнат Васильевич. У меня выходной. И я бросил трубку. Потянулся, отложил телефон и обратно плюхнулся на подушку в надежде поскорее заснуть. Но вот надежды не оправдались. Через несколько минут я понял, что сон совсем пропал. Перевернулся на спину и уставился в потолок. Плотные темные шторы были задернуты, чтобы свет не проходил в спальню, но это не помогло. Скинул одеяло, поднялся, протяжно зевнул и еще раз потянулся, после чего раскрыл окна, окончательно взбодрившись от утреннего солнца. Но все же настроение оставалось приподнятым. Я вышел на балкон особняка, прислонился к перилам и окинул взглядом свое поместье. Лепота-то какая! Новые и отремонтированные постройки соединяли мощеные дорожки, вдоль которых росла уже желтеющая трава и шелестели опадающие березки. Вместо старых конюшен стояло длинное здание гаража-мастерской, откуда доносились приглушенные звуки работы. Похоже, Медведь и Айко снова решили встать с утра пораньше и заняться... Ой, да чем бы там они ни занимались. Рядом с особняком построили крепкий срубный дом в два этажа для прислуги. Кипа с недоверием относился к нему, но понемногу привыкал. Даже, говорят, перестал расстилать матрас на полу и приучился спать на кровати. Места там оставалось много, но пока что там разместились воины Сайго и бойцы Соколова, которых мне выделили для дополнительной охраны. В отдалении разместилась почти достроенная кузня. Ханма отказался использовать магию, поэтому поместье преображалось быстрее, чем он продвигался в своем деле. Конюшне все-таки пришлось добавить в проект, но я сделал ее небольшой, всего на 5 стоил. Однако они пустовали, и загон сейчас просто занимал место на заднем дворе. Баню оставили как есть, она идеальна. «Эй, командир!» — раздался голос внизу. Это был Батар. По пояс голый, в шортах, блестящие от пота. «Че тебе?» «Айда разомнемся! Пару раундов на травке поваляемся!» «Ага, ищи дурака! С такими громилами только бороться в качестве зарядки!» «Не!» — усмехнулся я. «Вот это уже без меня!» Я, пожалуй, выпью кофе и схожу искупаюсь. Осеннюю водичку парной назвать было нельзя, но для закалки самое то. Я любил начинать день с заплыва на несколько сотен метров, и это придавало энергии на весь день. — Ну, как знаешь. — пожал плечами Батар. Он трусцой побежал на задний двор, а я еще какое-то время насладился видами, затем вернулся в спальню, накинул штаны с футболкой и спустился на первый этаж, где меня встретил аромат кофе и... «Доброе утро!» Алена стояла возле плиты в коротенькой пижамной ночнушке, заманчиво облегающей ее изгибы. Она как раз снимала с огня кофеварку и начала разливать кофе по двум кружкам. Моя была больше раза в полтора. «И как же ты поняла, что я проснулся?» «Вряд ли из кухни был слышен мой разговор по телефону. А с Батаром я общался с другой стороны особняка». «Да я сама только встала. Когда закрывала дверь в спальню, тебе как раз позвонили. Знала, что не заснешь». «Откуда?» Я подошел к ней, приобнял и сделал большой глоток горячего напитка. Но вот ответа не дождался. Только игривый взгляд и улыбку. Особняк был наполовину закончен. Его спроектировали так, чтобы в правом крыле находилось обособленное пространство, эдакий пристроенный двухэтажный домик, отведенный только для хозяев. То есть для меня, Алены и Азуми. Так что можно было насладиться обществом друг друга наедине. Этим мы, собственно, и занялись. Поэтому кофе я допивал уже остывший. А затем отправился разводить бурную деятельность. Выходной выходным, но особняк — это, по сути, огромный частный дом, где постоянно требовалось что-нибудь починить, достроить, поправить и так далее, и тому подобное. но мне это нравилось. Мог бы нанять еще работников, однако в некоторых вещах доверял только самому себе. Например, магоснабжение и система безопасности, которая уже вовсю работала. Иначе бы я не привез сюда Алену. Магоснабжением особняка занимался я лично. Делал всю проводку, собирал, устанавливал щиты, ставил аккумуляторную подстанцию. Даже иронично получилось, что для собственного поместья провести линию снабжения до сих пор не успел. Сапожник без сапог прямо-таки. Как раз осталось немного доделать проводку в левом крыле, где еще не началась отделка. У бригады строителей сегодня выходной, так что надо успеть, пока они не вернулись. Но сначала отправился к комнате, выделенной для нашего дворянчика на перевоспитании. Негоже, негоже подмастерью морду плющить, пока мастер бодрствует. «Арсений!» — постучал я громко. «Вставай! Солнце уже высоко!» И тишина. «Ваше сиятельство!» — постучал снова. «Просыпайтесь!» Но вот тут по лестнице поднялся кипа. «Арусений Разоровичу проснулся час назад, господин», — сообщил он. «Он на заднем дворе». «Нифига себе!» — удивился я. «И что же он там делает?» «Тренируется». Ответ заставил меня удивиться еще сильнее. До сих пор Арсений не проявлял никакого интереса к тренировкам, а в мои обязанности обучать его ратному делу не входило, так что я и не настаивал. Тем более сначала следовало закрепить успехи трудотерапии. «Понял. Спасибо», — кивнул я кипе. А сам отправился на улицу посмотреть, чем же он там занимается. И когда я вышел на задний двор, то увидел, что его превратили в тренировочный полигон. Бат с Баттером боролись в загоне для лошадей, устроив там настоящую бойцовскую арену. Так кидались друг другом, что земля вот-вот задрожит. Но каждый раз вскакивали на ноги, будто пружинили на батуте, и тут же бросались обратно. Хорошо, что я отказался спарринговать с ними. Тут даже самбо не поможет на чистой физухе вывести. А вот Арсений занимался в стороне, на полянке. Но как-то неуклюже, что ли. Он весь вспотел, махал руками, выпуская дымящееся пламя, тяжело дышал и явно оставался недовольным собою. Кольцо ему вернули, все же фамильная ценность, но раньше оно скорее выполняло роль аксессуара. Немного понаблюдал за ним, но только немного. Долго смотреть на это не нашлось сил. «Эй, стоп! Ты так сам себя подпалишь!» Я подошел к запыхавшемуся дворянчику и остановился напротив. «Не мешай!» — выдохнул он с трудом. «Мне нужно тренироваться». «Это, конечно, замечательно. Но ты себе так лоб расшибешь. Чего?» «Да неважно. Впустую силы тратишь. И зачем тебе это? Ты ведь никогда не интересовался боевой магией». «Неважно!» — огрызнулся Арсений. «Не отвлекай!» И вместо того, чтобы послушаться совета, он снова выставил руку, чтобы плюнуть огненным шаром. Однако что-то пошло не так, и вместо пламени у самой ладони произошел взрыв. С гулким хлопком он отправил дворянчика в недолгий полет, и тот рухнул на спину, пару раз кувыркнувшись. У меня аж мурашки пробежали по телу, но не из-за страданий Арсения. Я просто вспомнил наше знакомство и понял, что все могло закончиться куда как хуже. «Нет, так дело не пойдет», — пробормотал я. «Если этот крендель себя угробит, маршал Громов вряд ли обрадуется. Да и пользы от покалеченного работника никакой. А трудотерапия требует постоянства. Поэтому я подошел к Арсению, протянул руку, помогая встать». «Ну, говори, что случилось?» «Отстань!» «Да говори ты, бляха-муха! Я ж помочь хочу!» Арсений окинул меня сомневающимся взглядом, но затем посмотрел на почерневшие руки и решил поделиться. «Дядя, он сказал, что лишит меня наследства, если я не покажу достойные навыки боевой магии». «Ага. Прижали со всех сторон», — хмыкнул я. Арсений надулся. Кажется, хотел что-то сказать, но передумал и отвернулся, готовясь снова вызвать огонь. Камень в его кольце замерцал, показывая, что снова что-то пошло не так. Я рванул вперед, перехватил руку,